Параграф 8. Паровая турбина. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. В современной технике широко применяют особый вид теплового двигателя – паровую турбину. В паровой турбине пар, нагретый до высокой температуры, вращает вал паровой турбины без поршня, без криво-шипо-шатунного механизма. Устройство паровой турбины. Паровая турбина представляет собой диск, по ободу которого закреплены лопатки. Около лопаток расположены трубы, сопла, в которые поступает из котла пар. Струя пара, вырывающаяся из сопла, оказывает значительное давление на лопатки турбины и приводит диск турбины в быстрое вращательное движение. В современных турбинах на общем валу располагаются не один диск, а несколько. Пар, следовательно, проходит через лопатки всех дисков, отдавая каждому из них часть своей энергии. На электростанциях вал паровой турбины соединен с валом генератора электрического тока. Скорость вращения вала турбин достигает 3000 оборотов в минуту, что является очень удобным для приведения в движение генератора электрического тока. Мощность паровых турбин достигает 1 000 000 киловатт и выше. Например, мощность паровой турбины, работающей на Костромской ГРЭС, составляет 1 200 000 киловатт. Температура пара 540 градусов Цельсия. Расход пара в 1 час составляет 3660 тонн. Длина турбины 47,9 метра, а масса 1900 тонн. В последнее время более широкое применение находят газовые турбины, в которых вместо пара используются продукты сгорания газа. Всякий тепловой двигатель превращает в механическую энергию только часть той энергии, которая выделяется топливом, так как газ или пар, совершив работу, еще обладает энергией. Кроме того, неизбежны потери энергии сгоревшего топлива при нагревании воды и последующего получения пара. Часть энергии уходит в окружающую среду. Для оценки теплового двигателя очень важно знать, какую часть энергии, выделяемой топливом при сгорании, он превращает в полезную работу. Чем больше эта часть энергии, тем двигатель экономичнее. Для характеристики экономичности различных двигателей вводят физическую величину, коэффициент полезного действия, КПД. КПД – это физическая величина, которая численно равна отношению той части энергии, которая пошла на совершение полезной работы двигателя, ко всей энергии, выделившейся при полном сгорании топлива. КПД тепловых двигателей всегда меньше единицы, или меньше 100%. Например, КПД двигателя внутреннего сгорания от 20 до 40%, паровых турбин около 30%. Увеличение числа автомашин, особенно в городе, приводит к сильному загрязнению атмосферы выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Эти газы вредны для живых организмов. Кроме того, они вызывают порчу ценных архитектурных сооружений. Борьба с загрязнением окружающей атмосферы в настоящее время является серьезной государственной задачей. Наиболее эффективный способ борьбы – замена двигателей внутреннего сгорания электрическими двигателями. Необходимые для этих машин источники тока должны обладать большими запасами энергии. Над созданием таких источников тока работают ученые. Чтобы существующие автомашины меньше загрязняли воздух, их двигатели должны быть всегда исправны и работать на том типе топлива, на который они рассчитаны. За этим следят соответствующие организации.